плотности энергии в материях, ажурность неба, клокотание ручья у подножья, у ног твоих, да под стопами земля живая, духи рядом, где глаз хоть давний, вблизи мелькают тени, от утренней росы, от заиндевевшей полосы, полеты птицы вдалеке, а ты замри, да просто в поступи внемли, где лес чертог, иное взлет, где мир бескрайнего угла, где нет оков, где пелена вновь пьедестал, чтоб и над низинами вновь ты встал. Вот ветер ласково подул, ты думаешь, словно ты заснул, нет мыслям хода и пути, есть ритм, каскад, поток любви, родное вновь все всколыхнет. Вот рядом батюшка, то род, с ним и ладушка всегда, то завещали через века идти нам в поступи вдвоем, где есть и разности судьбы. Две линии в роду вошли, дороги многие прошли, телес уж зримое число. Мы прорастаем через века, мы прозреваем и в года, в отмеренности жизненных частот вновь открываем те врата, где грот студенности воды, а в них зеркальности любви, где миры ведь дивности встают, там мириады нас ведь ждут. Идем по млечности с тобой, где зримы воины стоят, там водопады, грады, храм. Телесное лишь просто сон. Иллюзий догмы превзошли, чтоб сотворять миры смогли. Отчизна, дол, дом и ты бросаешь неурочье трон, где дети взрослыми идут, да по поконам ведь живут, что завещали в дальностях, в тропе, от первопредков мы пришли. Законы социума и вне, мы понимать уж перестали сны, течение эго и клише, дурманов, стоны, кутюрье, кричат нам с подиума фойе, сюртук да фраг, золотой баран и ты в узде. Что выбираешь ты в пути? Идти в светлости любви или умирать в быту, где нет и живости души? Ты отпусти все то, что мешает внутренне расти. Вот вновь блистает луч тени, ты просто встань и через себя уж пропусти. Через ноги силу возьми. Вот и журчание ручейка, вот теплится под стопами земля. Червяк в глубину устремился, а птичка в клювике несет. Птенцам ведь будет взлет, мы единоутробные в миру. Все звенья ранние в пылу, идем, как и миры. Частички зрелые, всегда вольны. В потоках радости, любви мы расцвели, как и те далеко звонкие колоски. Звездочки дальние, мерцают искорки в тебе, зовущие идти. До свете любви.